«Бродяга! Эй, бродяга!» Нихан обернулся. Но бродяга же! Мелкий, но бодрый дядя махал ему из-за плетня сразу обеими руками. Со стороны дядя напоминал ветряк. Таких Ниханова бабушка, светлая память старушки, звала «мужичок-свежачок» и утверждала, что они долго не портятся, потому что дальше некуда. «Да иди ж сюда!» Нихан подошел. Огромный, в одежде, бурый от пыли, с длинными крепко битыми сединой волосами. Он меньше всего походил на мага, даже на волхва-странника, гадающего встречным-поперечным на конском черепе, ну ни капельки, скорее на бродягу, готового батрачить за хлеб и кров. Ладони в мозолях, ручище окорока, плечи грузчика. Портовые амбалы завидовали, глядя на эти плечи. Низкий хриплый голос, точь-в-точь мычание бугая. При способе накопления маны, который Нихан разработал сам, под свою ауральную фактуру, телесная сила была побочным эффектом и маскировочным плащом, а в глаза ему заглядывали редко, высоковато тянуться. А вот недотепа, его в гости зовут, а он упирается. Другой бы за честь журавлем кланялся, ноги мыл бы, воду пил. В гости? Не понял Нихан. Свежачок подпрыгнул, раздражен тупостью бродяги. «Куда ж еще? Ты посуди дуралей. Стоит честный хозяин, глотку дерет. Здоровье на тебя оборванц тратит. Ясен заусенец гостя заворачивает. Пошли, задарма жрать станешь. Еще и налью». Нихан не собирался задерживаться в поселке на ночь. Спать под ракитовым кустом на воле было для мага делом привычным. С другой стороны, мерный хлик за день отмахался, считаешь, заново в пот бросит. Отказывать гостеприимцам он не умел. «Спасибо, хозяин. Храни тебя вечный странник». «Это правильно», — согласился гостеприимец, выпячивая цыплячью грудь. «Это по-нашенски. Ты благодари меня, бродяга. Мне, значит, приятно. Ты чаще благодари, а? И с этим, как его, с уважением». «Обожаю, когда меня спасибкают». Нихан раскрыл рот, поскольку от лишнего спасибо язык не отвалится. Но свежачок вновь замахал руками чаще прежнего. «Не здесь, в хату зайдем, там и благодарствуй». Он моргнул и уточнил. «Нехай стерь моя ухом слышит». В хате было чисто и скучно. Это Нихан чуял с детских лет, где скука поселилась. Можно прогнать злые дни, можно отводить лысого бедуля, если гаденыш угнездится под стрехой, можно истребить жирующих в запечье лихачей-одноглазиков, но скуку, скуку, ее трехдневной гульбой не прогонишь, если хозяева вконец оскучились. Тут высокая наука бессильна. Стервь, мечи-калачи. Мужичок подбоченился, красуясь перед гостем. «Вот, как сказал, так и по-моему. Сказал, что первого встречного в дом пущу, пустил. Сказал, что будем в два горла твою стряпню жратеньки. Небось, не подавимся. А я, бродягу, еще и спать у нас уложу, чтоб ты от злости чихала, клюква сушеная. Чтоб вас обоих с копну раздуло, проходимцы». Кислей ходячей оскомины. Хозяйка встала у печи с ухватом наперевес. Была она тощей, в пару супругу, но ростом превосходила муженька на голову. Волчий оскал не красил хозяйку, хотя и чувствовалось, скалить клыки ей не в новинку. — Чтоб вам дня не дождаться, садитесь, ироды, ешьте мое, пейте, не впрок бы. — Я пойду, — спросил Нихан. — Пойдешь? — возмутился гостеприимец. Я тебе пойду, детинушка. Поленом огрею мало не покажется. Ты давай садись, жуй, глотай, зли эту клюку. Маг-великан топтался на пороге, медля идти за стол. Ты меня что, назло ей пригласил? А то, иначе на кой ты мне надобен? Мы ее стерж достанем. Мы ей трухи в печенку натолкаем. Ты во сне храпишь? Не ври, храпишь, ишь, каков вымахал. Ляжешь на полу у печи. Она на печке спит. Ты ей в оба уха храпи, бродяга, а я буду слушать да радоваться. Извини, хозяин, не стану я у тебя ужинать. Сытый? Тогда выпьем, чтоб она желчью и зашла. И пить не стану. И спать, и спать. У вас корчма в поселке есть? Трактир у нас здоровущий. Вот в трактир и пойду. Обожди, я с тобой. А ты, клюква, ежа тебе под подол, ты жди. Вернусь, пьян-буян, драться полезу. Судя по виду хозяйки, она только об этом и мечтала. Вечерело, с ленцой брехали собаки. Кое-где мычали коровы, ожидая дойки. Двое людей шли по поселку, большой и маленький, бродяга и местный. Свернув за угол, встретили парней-драчунов. Воевали парни тупо и бестолково. Один размахивался, кряхтел, долго думал и бил второго куда придется. Тот размазывал кровь по лицу, икал, если удар приходился под дых, и размахивался в свой черед. За парнями наблюдала детвора. «Из-за чего они?» — Нихан указал на драчунов. Свежачок пожал плечами. «Эти отдыхают. Скоро за колья возьмутся». «Без причины?» «Ну ты, брат дерболызнутый, кто ж с причиной морду бить лезет? С причиной хорошо дом подпалить. Или дохлого кобеля в колодец». Они свернули за угол. «Ряжка, душа моя, дай чмокну». «Наливай. Дурного не скажу, но и доброго. Свиньей жил, свиньей дожил. Ряшенька, ну дай щипнуть». «А хату кому? За хату деточки судиться хотят». Из-за щелястого забора несся пьяный гогот. Визжала девка, ее тискали. Визг был скорее радостный, для приличия, чтоб соседи не ославили. Кто-то горланил песню о рыбаке и кривом удилище. Ему не в лад подпевали. Чавканье, бульканье, топот плясунов. Гомон мутной волной растекался по улочке. Что там, свадьба? Поминки. Хромого тузла закопали. Гори он синим пламенем. Теперь провожают. Хороший человек был. А тебе не один ляд. Пошли, зайдем. Нальют. Нет, я в трактир. Ну и я в трактир. В трактире сидели те строгали, кто был побогаче. Дородный хозяин сновал меж столами, разнося пиво и мясо. Он внимательно следил за едоками, чтоб не сбежали, забыв о плате. В дверях скучал верзила с дубинкой на поясе. Охранник посторонился, впуская Нихана со спутником. — Зачнешь бузить, — предупредил верзила мелкого гостеприимца, — скулу набок сворочу. — Я тебя знаю, ты шиш бузинный, заваришь кашу и сбежишь, уразумел? Мужичок плюнул ему под ноги и увернулся от подзатыльника. — Вот так ушлый плут трябля! Толсяк за центральным столом возвысил голос, заканчивая какую-то историю. Объегорил глупого купца цибулю. Хо-хо! Взорвались слушатели. Хи! Облапошил. А жонку купцову. Ты, говорит, сундуком передом ко мне задом. Гы-гы-гы. Купцу теперь одна дорога в петлю. И ладно, а чего он богатый? Пусть висит язык на бок. Песню! Кёмуль части! Толстяк Кёмуль, явно местный байкарь, готовый импровизировать за шмат ветчины, ломаться не стал. Он напрягся, пустил ветры, хмыкнул басом и заорал на весь трактир. «Я попал, как кур во щип, только не желаю в щи. Ты тащи меня в борщи, а не то ищи свищи». «Еще! Валяй!» «Полюби меня, козла!» Отличи добро от зла, путь дороженька кривая от меня к тебе свезла. Ха-ха-ха, жжешь, Кёмуль, деньги есть? Последняя реплика принадлежала трактирчику. Он стоял, загораживая Нихану путь к свободной лавке. Толстая морда трактирщика лоснилась от недоверия. Есть? Покаж. Все вы есть, мол? Только есть и гораздо. Он хохотнул, гордясь удачным каламбуром. а когда ели, так карман здоровый. Нихан достал горсть мелких монет. — Садись туда в угол, натрясешь в шее. — Нет, не сяду. Стоймяживать будешь, как вол. — Пойду я, тускло у тебя. Свечи им жечь босикам, — ворчал трактирщик, пялясь в широкую Ниханову спину. — Брезгуют, значит. Иди, иди, шалопут, мы не обеднеем. — Проклинаю! Весь поселок вскочил на зорьки, как пчелой ужаленный. И во второй раз проклинаю! Где бы ни находились жители ясных заусенцев, дома, в канаве, на сеновале, под забором или на полу в трактире, везде они видели одно и то же, словно злодей-чародей швырнул каждого на окраину поселка. Вон, напротив, холм, бузина, а под деревом облом бродяга, которому не волховать бы, а телеги из грязи выволакивать. Нихан стоял в красивом ореоле из пламени. — За что? — хором выдохнули строгали. — И вы еще спрашиваете? — Так это, — согласился поселок, — интересуемся? — За то, что никого не любите. Нет любви в ваших сердцах. Раз так, то положу свое проклятие на души ваши. И пусть тяготеет до скончания веков. — Ты погодь, — возмутили строгали. Как-то никого не любим. Я мамку люблю, а Яряшку, ить, кругленькая. Я пиво люблю, любим, любим, любим, всем сердцем. Пламя вокруг мага налилось темным багрянцем. Врете, и потому проклинаю в третий раз. Отныне, едва наступит Курин день, первый от начала осени, ни один из вас не переживет сего дня. Ни один не застанет нового рассвета, если в сердце его не зазеленеет хоть малый росток любви. Не возлюбите ближнего, так и в гроб ляжете. Поняли, суесловы? Поняли. Ясные заусенцы перевернулись сбоку на бок. Ишь, Шлёндра, тоже мне проклял. Да у нас любви, если хочешь знать, на 100 лет жизни. Позже многие поднялись на холм глянуть, что да как. Бузина сгорела без остатка. До конца лета проклятие бродяги служило неизменным поводом для шуток. О нем и не вспоминали. Да-да, никакой ошибки. Именно так, одновременно, при встрече два честных яснозаусенца, обсуждая отел коров или урожай проса, рано или поздно скатывались к сакраментальному. А проклятие? Какое? То самое. Да я о нем давно забыл. И я забыл. Еще о всякой ерунде помнить. Ага. А колдуняк-то дурень. Горлохват. Думал, мы тяпкой деланные. Ну, любви, говорит, нету. У меня любви вайлом, а у меня хоть на зиму соли, а то. И расходились довольные разговором. Впрочем, за неделю до Гурина дня болтовня угасла, а колдуняки помалкивали, о любви и не заикались. Разве что поглядывали искоса друг на дружку, на чужую семейную жизнь, на родительское уважение, на дело молодое, шашни, посиделки, тайные прогулки и заросли лещины. Кто детей ремнем порет, кто жене глаз синьки подкрасил. Кто к дряхлой мамане носа не кажет, кто в коле пошел за кадычным дружком. Не судили-рядили, будто и не видели, а так примечали. Утром Гурина дня Юрась Ложечник, свежачок-гостеприимец, с которого все началось, сидел во дворе. Обложившись загодя битыми баклушами, он собирался резать ложки. Рядом, на кожном фартуке, блестели инструменты. Резцы, рашпили, лошкарный топорик, тесло и нож. «Гей, Юрась!» — за плетнем возвращался с ярмарки сосед, резчик Никлаш Тесля. Пегая кобылка волокла телегу, пустую после удачной торговли. Сосед, свесив ноги, махал Юрасю цветастым платком. Ночная дорога не утомило Теслю. Напротив, он съел медным грошиком. — Как оно? — Помаленьку, — откликнулся Юрась, приглядываясь. — Нет, не платок это, — сказал он себе, — цельный полушалок с бахромой. — А что там у тебя, Николаш? — Где? Подлец-сосед притворился, будто не понял. — Да в руке. В левой? Вот же у меня там. — А в правой? — Вот ведь. Сосед уставился на яркую обновку. — Так это шаль, Юрась. С выручки купил. Славная вещь. Кучу денег отвалил. — На кой тебе шаль? А нос утирать? Сосед натянул вожжи, останавливая кобылку. — Нет, Юрась, — строго сказал он. — Нос я и рукавом утру. А шальку мы супруге везем в подарок. Негоже с ярмарки пустым возвертаться. Мы, значит, шаль, а нам, значит, почет и уважение. И эту, как ее. Он сделал вид, что припоминает. Любовь, любой брат, ее в окошко не кинешь. И рявкнул на лошадь, будто страсть как торопился. Но, мертвая, шевели копытами.